«Раз я доверился Ошина, то скоро Ханекава будет поймана, а мартовская кошка изгнана старым гавайцем. Но счастливого конца, в котором Ханекава помирится со своими родителями, развеяв давний конфликт и заживет счастливо, не будет. Не будет конца. Не будет конца этому ужасу. Этот дом, это место, эта семья. С ними уже покончено. Ах. Боже, ничего не поделаешь, брат. Тише, тише, все хорошо». Тело дрожало, я почти кричал. Цукихи, моя младшая на 4 года сестра, с улыбкой гладила меня по голове. А затем закрыла глаза и мягко подставила губы. «Вот так, давай», — сказала она. «Отвратительно!» Я оттолкнул ее. Грубо. «Ай, разве так надо благодарить сестру за верность, брат?» «Минутка воспитания. До какой степени мои сестры подвержены шальным порывам?» «Ничего не поделаешь. Я ж твоя сестра». «О, но... да. Никто сильнее меня не подвержен шальным порывам. Однако я чувствовал, будто больше жил, пользуясь головой. По крайней мере, я клянусь, что не живу на одних лишь безусловных рефлексах, не говоря уж о жизни, похожей на жизнь одноклеточного. По крайней мере, я так думал. Однако, благодаря отвратительной преданности моей младшей сестры, на время я прекратил трястись. Говорят, все, что тебе нужно, это семья. Семья. Семья. Хм. Само собой, я связал это слово с отцом и матерью Ханекавы, которых увезли в больницу, и почувствовал себя хуже. Повода сопереживать им не было. И все же я думал о них именно так. Жить в одном доме почти 15 лет. Я уверен, им в такой семье тоже было неуютно. «И вообще я волновалась», — сказала Цукихи, прямо на моих глазах надевая юката, которую она несла в руках. И, видимо, собиралась надеть на втором этаже. «Ты не возвращался?» «Что?» Хоть и с опозданием, но я закрыл входную дверь. И даже разулся. «Прости, я ушел ночью, ничего не сказав, но об этом тебе уже не нужно волноваться». «Действительно, не сравнить с твоими поисками себя на весенних каникулах». «А, да, события весны внутри семьи Арараги известны в такой форме. И я не могу поправить их. Мои сестры иногда называют меня «самооткрыватель-кун». И я должен улыбаться в ответ и терпеть это». «Но мы с Карен боялись, что ты встретил чудовище». «Чудовище?» Я на секунду оцепенел из-за того, что она попала прямо в цель. Но нет, не может быть. Я пытался скрыть панику. «Чудовище, говоришь? Как это? Ты в средней школе и все еще веришь в это?» «А». Я попытался подразнить ее, но реакция Цукихи была довольно неопределенной. Она положила один палец на свой маленький подбородок и задумчиво сказала. «Чудовищем я назвала Бакинека. Кошка со сверхъестественными способностями, включающими превращение в человека. У некоторых Бакинека два хвоста, у Ханекавы две косы». «Бакинека?» Я повторил слова Цукихи. Просто повторил как дурак. «Бакинека?» «Да», — сказала Цукихи. С таким лицом не шутят. Она была абсолютно серьезна. Искренняя. Это было лицо главнокомандующего огненных сестер, звавших себя воплощением правосудия. «Это лишь слух, так что я многого не знаю. Но на людей в городе нападает чудовищная кошка в теле человека». «Чудовищная кошка в теле человека». Я догадывался, что столь подходящее, точное и даже верное выражение существовало. Слишком расплывчатое, слишком точное. «Нападает на людей, говоришь? В смысле?» «Как я сказала, мы пока мало знаем. Но если Бакинека коснется тебя, то ты устанешь, лишишься сил и потеряешь сознание». «Устанешь, лишишься сил». Это объяснение было слегка размытым, но если знаешь правильный ответ заранее, все становится ясно. Поглощение энергии. «С каких пор?» «Что?» «В смысле, когда Бакинека впервые напала на человека?» «Кто ее знает? Мы не в курсе. Все еще ведем расследование. Но слух дошел до нас лишь сегодня. Поэтому я беспокоилась о тебе и названивала как демон». У моей сестры хорошая интуиция. Хотя в то же время она опоздала и промахнулась. К тому моменту я уже столкнулся с Бакинека и пал в битве с ней. Однако, понятно. Вот оно что. Прошлой ночью, передав мне родителей Ханекавы, мартовская кошка напала на соседей. Пострадал не только я с ее родителями. Теперь понятно. Мне казалось, что Ошина странно возбужден. Если жертвой была одна лишь Ханекава, нейтральная сторона не действовала бы столь активно. Это потому, что появились другие жертвы. Нет, это потому, что сама Ханекава стала одержима кошкой и начала нападать на людей. Вот поэтому специалист и начал действовать. Но кое-чего я не понимал. Почему мартовская кошка нападала на людей? Можно сказать, что для ночного Кайя странно двигаться днем. Разве Ошина не говорил, что мартовская кошка не станет охотиться просто так? Нет. Видимо, сама кошка не осознает, что охотится. В большинстве случаев Кайя не волнуют люди. Вампир, видящий в людях источник питания, сосуды с кровью, был образцом уважения к еде. Большинство Кайи не видели смысла в самом существовании людей. Для людей все Кайи были одинаковыми. Одинаковыми были они или нет, практически наш случай. Вот почему с другими людьми она просто неосознанно использовала поглощение энергии. Возможно, охота – это лишь эгоистичное восприятие человеческой стороны. Возможно, даже неосторожные наглые прохожие, увидев девушку в белье и с кошачьими ушами, сами поступали необдуманно. Быть может, жертвы просто получили удар в ответ. Я бы сам не прошел мимо столь цепляющего персонажа. Нет, оставим эту тему. Я хотел сказать, что все это переросло в настоящую головную боль. Я рада, что с тобой все в порядке, но в такой ситуации огненные сестры не могут молчать. Карантян готовится к охоте на Бакинека. Нет. Что я мог сказать? Изгнание чудовищ входит в юрисдикцию защитников правосудия? Теперь они потусторонние детективы. В любом случае, обычно я бы просто немного поругал огненных сестер за необдуманные действия и оставил их в покое. Однако в этот раз это будет несколько опасно. Это не проверка на смелость среди одноклассников. Если они станут жертвами поглощения энергии, или еще хуже, если они проявят враждебность к мартовской кошке, они, по моему славному примеру, тоже могут лишиться рук. Цукихи и Карен, в отличие от меня, не бессмертны. Поэтому тут же умрут. Карен весьма уверена в своих силах, но если бы мы могли победить кошку, используя приемы карате, проблем бы не было. У нас есть нянка-сенсей. Но нянка-сенсей пользовалась от дзюдо. С другой стороны, таких сестер я не смогу остановить. Чем больше я буду их отговаривать, тем больше усилий они приложат. Они могли сгореть на работе. Огненные сестры. Что? Что такое, брат? В смысле нет? Я хотел сказать нет. Теперь все намного хуже. Цукихи с сомнением посмотрела на мое лицо, и я глубоко вздохнул. Против воли заговорил. Абсолютно монотонно. Я был так напуган, когда ехал домой по улицам ночью на велосипеде. А теперь ты рассказываешь мне страшные истории про Бакинека. Я дрожу от страха. Я цыпленок. Теперь я не могу спать один. Так что я подумал, что с сегодняшнего дня мы какое-то время будем спать вместе с тобой и Карантян. Но если вы намерены действовать во имя справедливости, я думаю, мне придется сдаться. Я могу положиться только на вас. Что, только на нас? Она заглотила наживку. Моя глупая сестра заглотила наживку. Тогда ничего не поделаешь. Мой трясущийся брат слишком жалок. Я уговорю Карен. Пусть с кошками разбирается полиция. Спасибо. Когда на нее рассчитывал брат, младшая сестра не могла сопротивляться. Так, как вы понимаете, если я и мог что-то сделать для Ханекавы, то должен был не путаться под ногами Ошина и поспать вместе со своими сестрами.